Простое дело старшей синицы. «Опять ты?» — вместо приветствия спросил я, входя. «Опять я?» — сдержанно ответил хозяин, пододвигая мне стул. Опершись локтем о стол, я с удовольствием огляделся. Чисто, уютно, просторно. Не то, что в городской квартире, дышится легко. Я приметил знакомые вещи, не обошлось без моей Вики. «Помнишь?» — с одышкой спросил я. «Что я обещал тебе, если ты или кто-нибудь из твоих тронет мою дочь?» Инвалид кивнул, и лицо его прояснилось, потеряло угрюмость. Да, давно это было. Дочь, как и Каретов, заканчивала училище. Предупредил на всякий случай. Надо ж было такому выйти, что через столько лет Вика остановит на нем свой выбор. Я не узнал его. Тогда тот был молод, здоров и спортивен, и не пара моей дочери. Все думал, когда вы меня признаете, заметил хромой. Он не терялся передо мной. Смотрел взглядом человека, которого ничем не удивишь. Дорога совсем плоха, сочувственно спросил хозяин. Какие в апреле дороги, махнул я рукой. Доехал как смог. Но Вика не поэтому не приезжает. Лицо мужчины вновь стало мрачным. Она больше не приедет. Сказала она, как ваше величество. Поссорились? Не сошлись характерами. Вы же хотели этого. Черт знает, чего я хотел. Дочь около недели светилась от счастья, а 3 дня назад потухла и замкнулась. Не добившись от Вики толку, я расспросил лилешек, а те выдали компромат на мать. Она кричала на Сашу, ни за что, ни про что. Он ей ничего плохого не сделал, а она... Я вообще не хочу разговаривать с ней после этого. Вернулся домой ни с чем. Что тут сделаешь? На сердце тяжело. Стариковская доля, ахать да вздыхать. Прошло время, когда я мог кого-то напугать. Думал отдохнуть перед телевизором. Но жена, услышав новость, недовольно воззрилась на меня. «В чем дело, Синицын? Простых вещей сделать не можешь? Ну-ка, вези меня к дочери. У тебя она одна или еще есть дети?» Оделись. Нарядно, как в гость. Глядит тещей. Как приехали, велела мне оставаться в машине. Через несколько минут прибежали лилешки, да не с пустыми руками. Мать с дочкой пришлось ждать, но, наконец, изволили явиться и они. Бабуля тотчас скомандовала «В гости!» Пока катили, вовсю шли переговоры. «Мама, только не кричи на него, не дави!» – просила Вик. «Ага, а как сама?» – тут же неуступчиво напомнила Лерка. «Ей только можно!» – сделала гримасу Ленка. «Тихо!» – скомандовала жена, и все прижали уши. «Не надо всем сразу заходить», — не переставала волноваться дочь. «Пусть Лера и Лена зайдут». «Больно они будут тебя слушать. Ты же их драгоценного Сашу обидела». Не успел я выйти из машины, как округа огласилась счастливыми девчачьими воплями. Внучки бежали со всех ног обнимать появившегося хозяина. Старый пес тут же лаял. Дочь неуверенно шла к дому. Жена осматривалась. «А ничего, домик?» – смешливо шмыгнула она. «Мне нравится. А тебе, дед?» Конечно, когда мы вошли в дом, жена тут же приняла вид генеральш. Хозяин пошел навстречу незнакомые и непрошенные гости. Женщины в 6 рук накрывали на стол. Девочки говорили без умолку. Зато Вика молчала, как в рот воды набрала. «Ну, да ничего». Я сразу заметил, что эти двое друг друга из поля зрения не выпускают. «Это бабушка», — ввела в курс хозяина Лена. Жена села на предложенный стул и возразила. «Это я тебе, бабушка? Так, милый друг, говори без утайки. Хочешь породниться со мной?» «Мама!» — тут же нервно подала голос дочь. «Помолчи». Хозяин посмотрел на Вику, на жену, на девочек. Я делал Вике предложение, но она отказала. «Мама, я тебе объясняла. Он хотел переписать на меня дом», — подлетела дочь. «А она начала ругать Сашу», — запальчиво крикнула Лера. Бабуля чуть не выронила чашку из рук, дернувшись. Местный бобик завистливо залаял для полноты картины. «Да господи!» – теряя терпение, зашипела бабка. «Кончатся эти Содом и Гоморра! Лера, не встревай в разговоры старших! Сколько раз говорила, что за мода?» Внучка тут же надула губы на несправедливость. «Вика, я не тебя спрашиваю. Имею уважение к матери», – продолжила воспитывать жена. Лицо дочери тут же стало холодным. «Молодец, бабка. Никому не обидно. Жми!» «Ну так что, Саша?» – вновь обратила жена к Каретову. Вместо ответа тот молчал, и лицо красило застенчивая несмелая улыбка. Ему нравилась та суета, что мы развели. Еще бы! Мне она тоже была по душе, лишь бы не впустую. «Меня ваша борьба великодушия не интересует», — не сдавалась жена. «Женитесь и разбирайтесь сколько душе угодно. Я не так молода, чтобы ждать». «Мама!» — укоризненная от Виктории. «Но Вика не хочет», — начал хозяин, но тут дочь, сплеснув руками, отвернулась и спешно выскочила на кухню. Туда же похромал хозяин. «Дед, останешься здесь с лилешками», — помолчав, приказала жена. «Девочки, ему много сладкого нельзя? Проследите». «Документы не забудьте», — повысила она голос, делая вид, будто верит, что наши дети на кухне заняты поиском паспорта. Вика повезла хозяина и мать по неотложному делу. Вернулась с Каретовым все еще неспокойная, но уже без надрыва. «А мать где?» «Попросила отвезти домой. Устала», — ответила дочь, благодарно виновато глядя на меня. Когда я приехал домой, застал жену за вязанием в своем старушечьем халатике с цветочками, будто и не было десанта во вражеский стан. Запах сердечных капель я учуял с порога. Это запах моей тещи. Сколько себя помнил, она спасалась ими, отрицая другие лекарства. «Заявление подали», — отрапортовала половина, как только я переступил порог. «Ну, ты сильна, мать». «Педагогический стаж, как-никак, 28 лет». «Сердечко завозилось?» «Разволновалась, с непривычки. Сопротивления никто не оказал». «Тебе посопротивляешься. Когда?» 11 мая, в 2 часа. Официально войдем в права тести и тещи». «Накапай и мне, что ли?» Жена усмехнулась. «Через месяц накапаю. Если у них опять спор не выйдет, кто кого больше любит». «Как ты думаешь, в кого наша дочь такая брыкливая?» — раздумчиво спросил я, невольно вспоминая былое, и по лицу женщины я понял, что она думает о том же. С рождения Вики считалось, что она в меня. Сходство было сразу. Все толковали об этом. «Счастливая дочь». Теща в минуты гнева выдала даже, что Викусю подвели гены. «На что ты намекаешь?» «Ты знаешь, на что? За всю нашу семейную жизнь мы не пережили ни ссор, ни скандалов. Теща могла быть недовольна, но всегда держала лицо. Жена старалась сглаживать наши углы и шероховатости. Всегда действовала мягко, даже голос не повышала. Всю жизнь она была в чьей-нибудь тени. Сперва матери, заслуженной учительницы, собравшей все возможные грамоты за свой труд. Потом моей, когда я закрепился в бизнесе. Всегда жена подчиняла свои желания чужой воле, но был эпизод, когда моя еще не жена взбрыкнула так, что я на несколько дней потерялся. Дело шло к свадьбе. Сколько унижений я вынес от родни невесты, все вытерпел, глядя в умоляющие глаза своей подруги. И вот, за неделю до волнующего события, моя тихая, милая девушка, в которой я не сомневался, скривила губы в злой усмешке. «Какая свадьба? Я не пойду за тебя замуж. Не бойся, не стану никуда писать». «Да я убью тебя тогда!» Невеста даже не стала отвечать. Ушла с гордо поднятой головой. Как обожженная я жил эти дни. На следующий день после объявления войны меня нашла ее мать. Увидев ее, я начал, как Саша, давеча лепить. «Оля не хочет!» Но грозная с виду родственница взяла меня под локоток, завела в укромный уголок, дала выпить, и пока из меня не полезли пьяные слезы и сопли, умоляюще заговорила: «Ты не переживай, Вить. У нее это бывает. Редко, но всегда не кстати. Ты уж придержи свою мужскую гордость, приходи через день к нам. Нет, сейчас не надо, а то она говорит тебе еще больше. Ей тоже не мед. Что делает? Молчит и никого не видит. Лучше бы плакала. Или ей уже нельзя плакать, а, Вить?» «Что с ней?» «Обратная сторона наших успехов. Приходи, будем ждать. И она будет. Любит она тебя», — с сожалением заметила женщина и ушла. Когда появился через день, Оля виновато смотрела. Заговорил я, а потом справились без слов, быстро помирились. Больше ничего подобного жена не выдавала. «Это из-за беременности?» — предположил я, но жена невесело улыбнулась. «Ну, что ты вспомнил? О душе давно пора думать. Было и прошло, как молодость. Нервический припадок это был, понял? Как у барышень 19 века. Не все же в обморок падали. Доволен, Синицын?» «Почему потом не было? Хоть к концу жизни открыть секрет». Жена смешливо скосила на меня глаза. «Семейная жизнь была больно веселая. То одно подай, то другое. Принеси скорее, скорее, жена. А дочь? Ты, что ли, ее воспитывал? Так что не до припадков, дорогой». «А почему?» «Опять? Что еще?» «Почему ты тогда сказала, что не пойдешь за меня?» «Не поверила тебе. Думала, мама попросила. У нее были такие замашки». «Ты что? Она всегда ко мне относилась не очень». «Театр. В моей жизни его было навалом». «Зачем же пошла?» «Так ты убить обещал. Маме бы такое в голову не пришло». Жена прошла в комнату, накапала в стакан, подала мне. «Пей. Каков твой прогноз? Проскочим? Или без второго выхода в люди не обойдется?» Обошлось. Невеста и жених больше волну не гнали. Все почему? Мать и тещу уважали.